Глава 17. 3 месяца прошло. С того дня, как их связала невидимая красная нить, прошло ровно 3 месяца. Амра весь этот день просидела в его комнате. Она и сейчас была там, сидела на кровати и теребила в пальцах его медальон, ждала. Однако наступил вечер, а вместе с ним и понимание. Если бы Шерас мог прийти, он уже был бы здесь. А раз не пришел, значит, что-то его задержало. Что? Наверное, что-то очень важное, опасное. У нее сердце сжалось. Хоть он и говорил, что ничего не может ему серьезно повредить, ей было страшно. Металлический кругляш тускло поблескивал в ее руках и ощущался теплым. Она как раз разглядывала странную руну, выжженную на нем, когда в комнату вошла Эрида. Амра вскинула голову и хотела встать, но владычица асуров присела рядом. Ее называли по-разному. Все знающие, все видящие, владеющие силой жизни и смерти. А когда она была молода, легкомысленна и кружила мужчинам головы, ее иногда называли богиней раздора. Все это глупости и пустяки. Она всего лишь женщина и мать. А сила и все эти способности... Кто бы знал, как это тяжело предвидеть будущее, знать судьбу заранее, особенно когда это касается единственного сына и юной ведьмы, которая ему предназначена. 100 раз готова была Эрида проклясть свой дар, потому что никогда нет четкого ответа, всегда есть вероятность, что вдруг пойдет не так. Слишком много нюансов, от которых зависит, как именно сложится будущее, но есть судьба. Судьба непременно исполняется всегда. И вот сейчас, глядя на юную ведьму, Эрида знала, что ее судьба будет великой, но предстоят испытания. «Не грусти», — сказала она, касаясь ладони девушки. «Он придет, все будет в порядке». А та заправила за ухо русую прядку и проговорила. «Да, я знаю». Повисла пауза. Эрида хотела уже начать, но тут юная ведьма сказала, шевельнув бровями. «Это ничего, не страшно, ведь у меня еще целых 5 лет в запасе». «Боже!» Владычица асуров отвернулась. Если бы она не предвидела судьбу этой девочки, точно расплакалась бы сейчас. «Он не опоздает», — твердо сказала Эрида. «Все будет хорошо, вот увидишь, и у тебя будет самая лучшая на свете свадьба». Юная ведьма тихонько вздохнула и замерла, зажав в ладони медальон Шераса. А Эрида озвучила, наконец, то, ради чего, собственно, и пришла. «В том учебном заведении, куда я планировала тебя устроить, все готово. Документы твои перевели, под тебя будет разработана отдельная программа, можно приступать к занятиям хоть завтра». Ну вот, слова произнесены. А теперь надо было уходить, но перед тем, как уйти, обернулась и сказала, «Ты пока подумай, вовсе не обязательно прямо завтра приступать к учебе, можешь еще отдохнуть, а когда будешь готова, дашь знать». Эрида уже ушла, а Амра еще некоторое время сидела на кровати, потом забралась в постель. Полежала еще и заснула. Ей приснился Шерас, такой, каким она его и запомнила. Ужасно красивый в своей черной кожаной косухе, но без байка. А место странное не разглядеть, как будто он стоял в песчаном вихре, и это рыжеватое марево прошивали яркие изумрудные сполохи. Он смотрел на нее и хмурился, а потом вдруг улыбнулся и подался вперед. На этом сон смазался. Утром она проснулась очень рано, бодро и с таким чувством, как будто перешла какой-то рубеж. Действительно, какой толк от того, что она будет отсиживаться в комнате? Привела себя в порядок, пошла к Эриде и сказала, что готова отправляться в школу прямо сейчас. «Хорошо», — улыбнулась Асура, — «но сначала позавтракай». Просто удивительно, как быстро и легко все получается, стоит принять решение. Не успел закончиться завтрак, как за ней явился Вагит, а потом они с ним спустились по лестнице, очень похожей на ту тайную, что была у Гадеса в его черной башне, и вышли на небольшое крылечко. А там их уже ждали. На нее с нескрываемым интересом смотрели четыре стража — асуры. Все рослые, мощные, смуглые, черноволосые и курчавые, как на подбор. Почтительно кивнули ей и насмешливо уставились на сопровождавшего ее Вагита. А тот невозмутимо кивнул в ответ. Один из стражей проговорил: «Не волнуйся, мы за тобой присмотрим, хвостатый». «За собой смотрите, парни!» — хмыкнул Вагит. «Это какой-то особый мужской кот?» Асуры тут же оживились, а Амра закатила глаза. Кажется, тут намечалась добрая драка. «Я очень извиняюсь!» — с нажимом проговорила она. «Но мы в школу опаздываем!» Старший из асуров галантно поклонился ей, прижав руку к груди, и сделал пригласительный жест. «Прошу следовать за нами!» «И уже Вагиту!» «С тобой мы позже поговорим, хвостатый!» «Ага, давай, буду ждать!» С линцой протянул тот, ступая на тротуар. Амра с удовольствием вмешалась бы снова, но в этот момент они вместе с четверкой стражей переместились в новое незнакомое место. Перед ними было большое, отдельно стоящее двухэтажное здание. Амра поняла, что это и есть новая школа, и с легким трепетом вошла. Первое, что бросилось Амре в глаза — отсутствие детей. В большом пустынном холле никого не было. Она даже забеспокоилась, вдруг опоздала, но вроде же они пришли вовремя. Во всяком случае, Рида сказала, что до начала занятий еще достаточно времени. Пока она озиралась, послышались шаги, и вскоре в холл вышла женщина, асура. Лет 30, подтянутая, стильный деловой костюм, туфли на шпильке, поздоровалась. «Добрый день, меня зовут Элха, мы ждали», — проговорила она, кивая Амре. С плохо скрытым удивлением взглянула на Вагита и добавила: «Вас». Возникла неловкая пауза, которую Амра попыталась сгладить. «Добрый день, я Амра, а это мой сопровождающий Вагит». «Я в курсе», — кивнула женщина. «Это было обязательное условие». Еще один косой взгляд в сторону синеглазого Нага, а потом она сказала: «Прошу вас, следуйте за мной». Повернулась и пошла в том направлении, откуда появилась. Все это время Вагит стоял и с невозмутимым выражением смотрел перед собой. Он и сейчас невозмутимо развернулся и двинулся следом. Но Амра заметила, каким взглядом он проводил асуру. «О-о-о! Впервые она видела в глазах своего личного телохранителя интерес. Это было событие. Однако додумать она не успела. Они уже свернули в коридор, за которым открывалось замкнутое квадратное пространство. Амра огляделась в недоумении, а Элха остановилась посередине и проговорила: «Под вас была разработана особая программа, поэтому не удивляйтесь, что вы здесь одна. Как только мы выясним общий уровень вашего дара и проведем комплекс адаптации, вы сможете присоединиться к остальным». «Хорошо», — сказала Амра, оглядывая помещение. «Я буду заниматься прямо здесь?» «Иногда. А сейчас мы проведем небольшой тест». Женщина кивнула ей и перевела взгляд на стоявшего за ее правым плечом Нага. «Вы можете пока подождать в стороне». Амра оглянулась на своего верного телохранителя, а тот ни слова не ответил, просто развернулся и отошел к стене. Помещение было большое, квадратное и совершенно пустое. Напоминало спортивный зал, только без окон, но, в отличие от спортивного зала, ни снарядов, ни стульев или скамей в нем не наблюдалось. То есть асура просто порекомендовала ему постоять в сторонке и не мешать? Это было как-то не очень. Вагит — опытный воин, один из трех лучших боевых командиров клана Черных Нагов. Амра даже не знала, как к этому отнестись. Между тем Вагит не спеша дошел до стены, сделал пас рукой. Амра сразу почувствовала всплеск знакомой магии, и прямо на глазах под его рукой пространство видоизменилось, а из стены выдвинулся широкий выступ. Он отряхнул каменную поверхность рукой, положил пиджак, а после уселся на нее, как на скамью, оперся локтями о колени и приготовился ждать. Асура тихо хмыкнула и отвела взгляд. В Впечатление он произвел явно. Этому и еще приему магического единоборства их обучил Шираз. И в тот момент Амра была просто ужасно горда. Много разных чувств разом перевернулось в груди, однако виду она не показала. О том, что их обучал сам принц, Амра поклялась молчать. «Давайте проверим ваш дар, силу и уровень владения!» Асура прошла на середину зала и показала на место перед собой. «Встаньте сюда!» Когда Амра встала напротив, проговорила. «Попробуйте воздействовать на меня своей силой!» «Вам не понравится!» — сказала Амра. «Это может быть очень больно!» «Не волнуйтесь!» — усмехнулась Асура. «Мне нужно выяснить уровень, чтобы знать, с чего начать обучение. Начинайте!» «Ну, раз так...» Амра постаралась вспомнить все, чему ее учил Шираз. Нить силы была идеально эластичной и тонкой. Перед ней все-таки женщина. Это Арса она могла шарахнуть со всей дури. Мысли об Арсе заставили ее сосредоточиться. Она осторожно потянулась нитью силы и вдруг почувствовала сопротивление. Асура применяла какую-то защитную тактику. Возможно, именно к прямому удару и готовилась. Тогда Амра запустила тонкий невидимый жгут силы в обход. Очень осторожно, тоненькая змейка обтекла ее защиту и стала искать слабое место. В конце концов, нить обвилась вокруг ладони Асуры, но Амра старалась не касаться, помня о том, что в месте соприкосновения сразу же появится мертвая плоть. Просто понемногу стягивала кольцо. Видимо, в какой-то момент нить все-таки коснулась кожи. Асура резко втянула воздух сквозь зубы и проговорила. «Достаточно! Владение силой почти идеально!» Потом тряхнула ладонью, вызывая регенерацию. Теперь она смотрела на Амру с некоторой долей уважения. «О! Единственное, чего сейчас Амре не хватало, так это возможности рассказать о своем успехе Ширасу, ведь это он ее научил». Она потерла грудь, неосознанным жестом касаясь красной нити, и послала капельку тепла. Ответ пришел мгновенно, далекий, как крохотная искра, но такой горячий. Она покраснела от удовольствия и опустила глаза. «Вас можно уже завтра переводить в общую группу», — сказала Асура, потом покосилась на Вагита и добавила. «Ваш сопровождающий может также присутствовать на занятиях, но...» «Какие-то проблемы?» — с линцой спросил Вагит. Женщина бросила на него быстрый взгляд. «Никаких. Приступайте завтра, а пока формальности». О, а вот формальностей было море. Каждый пункт программы, специально разработанный под нее, надо было согласовать. Казалось бы, чего проще. Подали документы, а дальше пришла в школу и начала заниматься. Оказалось, нет. Амра привыкла к тому, что дети нагов спокойно учатся среди людей. Да, они предпочитают закрытые элитные учебные заведения, но это не из-за каких-то расовых особенностей, а просто потому, что того требует статус. Род Умрановых в змеином мире фактически королевский. Да и в мире людей они видные бизнесмены и занимают высокое место среди финансовой элиты. Собственно, этим все и объясняется. А вот, например, мама Амры вообще ходила в обычную школу. Увидим, с этим проще. У Асура все было сложнее. Из-за особенностей их магии, силы и темперамента в подростковом возрасте Асуры могли быть нестабильны. Проявлялось это обычно в неконтролируемых приступах агрессии и некоторых других проявлениях. Этот вопрос Элха не хотела озвучивать, но тут Вагит проявил настойчивость. «Так в чем же еще может проявляться нестабильность?» спросил он спокойно. «Этот вопрос мы урегулируем. Я хотел бы знать». Даже у Амры невольно мурашки от его тона побежали. Асура натянуто улыбнулась и проговорила, вскинув подбородок. «Хорошо, если вы настаиваете. Пубертатный период сопровождается повышенной сексуальностью, но мы эти вопросы регулируем. Нашей гостье в этом плане ничего не угрожает». Синеглазый Нак нахмурился. «И как же вы регулируете?» «Посредством строгого контроля за тем, чтобы ничего не происходило насильственно и обязательно соблюдение правил контрацепции». «Что?» Вагит перегнулся через стол. «Вы вообще понимаете, о чем говорите? Это недопустимо!» А у той глаза недобро сверкнули. «А что, по-вашему, наги в этом плане чем-то отличаются от других?» «Да», — припечатал Вагит. «И чем же?» Язвительно протянула Асура и смерила его вызывающим взглядом. Амра поняла, что сейчас из этих двоих повалит дым, и решила вмешаться. «Простите, я хочу сказать, что в этом плане обо мне можно не беспокоиться. У меня не будет никаких в общем, не будет контактов». Некоторое время еще висело звенящее молчание. Вагит все так же недовольно хмурился, а Асура наконец взяла себя в руки и ровным тоном завершила полный опрос. Теперь оговорено было все. Потом еще они с Вагитом прошли полный антропометрический анализ и сдали немного крови на считывающий артефакт для получения индивидуального ключа кода допуска. Из здания они выбрались только к обеду, а там опять четверка стражей. Те самые, утренние. Все с интересом блеснули на Амру глазами и вежливо поклонились, и тут же переключились на Вагита. «Эй, хвостатый, так ты говорил, что наги чем-то там отличаются?» Невинно поинтересовался один из асуров. «Сейчас. Только девушку домой проводим, и сразу знаете». Довольно хмыкнув, проговорил Вагит. Все они тут же оживились, а Амра поняла, что добрая драка, кажется, все-таки состоится. Что было потом, Амра так и не узнала. Ее проводили до дома и откланялись. Как бы ей, дочери Сахи Умранова, было не привыкать к этому, но за Вагита было слегка тревожно. Но она уже вошла. Эрида встретила ее в холле и спросила. «Ну что, понравилось?» Неожиданно для самой себя Амру захватило то неизвестное, что ее там ждало. Амре всегда нравилось учиться, узнавать новое, а тут целый пласт, терра инкогнита, мощная чужая магия, другой этнос со своими тайными знаниями. «Да», — кивнула она, — «а завтра уже можно будет приступить к занятиям». «Вот и хорошо», — улыбнулась ей владычица асуров. И Амра почувствовала, что мучившие ее тревоги отступили на второй план. Потом она еще звонила домой, рассказывала, что будет учиться в новой школе, и что да, ей там нравится. О том, что в подростковом возрасте асуры могут быть нестабильны, и в чем это проявляется, она, разумеется, рассказывать не стала. Иначе примчатся все Умрановы, и начнется паника. Ну вот, вроде бы и все. А на следующий день начались занятия. И пошло, поехало по накатанной. Новый класс, другой менталитет, совсем не то, к чему Амра привыкла. Ведь асуры другие по сути. Авторитет среди сверстников пришлось завоевывать заново. И тут уж она старалась. В своей-то старой школе Амра была мега популярна, и сдавать позиции здесь она не собиралась. Новые предметы, помимо общеобразовательных и владения мертвым даром, магия асуров, боевая магия, единоборство и магия преобразования пространства. Жесткая конкуренция за право называться лучшей. Давно уже никто не смотрел на Амру как на слабачку, которую зачем-то пригрела под своим крылышком Эрида. Она теперь носила такую же черную кожу, как другие асуры, и могла кому угодно дать сдачи. А постоянное присутствие охраны, служившее сначала поводом для насмешек, стало восприниматься как признак статуса. И да, у нее появились здесь поклонники. Ведьмочка, молодая, неинициированная, гладкие светлые волосы, светлая кожа, светлые глаза. Среди чернявых и курчавых асурок она была заметна, как белая ворона в стае. Несколько парней ходили за ней постоянно. Она отшивала всех, но это только способствовало популярности. Из неприятных моментов то, что в ее жизни снова появился Арс. Приблизиться он не мог, но часто торчал в отдалении и мозолил глаза. Но это еще не все. Он теперь передавал ей цветы и подарки, которые Амра возвращала обратно. Арс имел неоднозначную и опасную славу. Про тот суд, когда он затребовал право драться за нее, знал, наверное, каждый. Оно ей на черта не сдалось, но такой поклонник, зрелый, с флером криминальности, придавал ей веса. Амри завидовали, и врагов она среди ревнивых асурских девиц тоже приобрела немало. Так прошел первый год. Одна красная лента из тех, что хранила бабушка Адиля, истаяла. Амра тогда испугалась, не ослабла ли нить. Нет, ничего такого. Наоборот, красная нить как будто окрепла и стала ярче. И бабушка сказала, так и будет. Чем больше срок, тем нить будет становиться прочнее, сильнее тянуть их друг к другу. Это было хорошо. Но как же срок? Ведь времени меньше осталось. Это ничего, объяснила ей бабушка. Еще 4 года есть в запасе, а если так, тогда ничего не страшно. Вот только от Шираса по-прежнему не было вестей. Зато у нее были сны. Год прошел, теперь Амра гораздо больше о жизни знала. Сны были таинственные, полные томления, жаркие. А иногда он просто приходил к ней и смотрел, как сквозь огненное марево. И ей виделась кровь на нем, и эти изумрудные сполохи за спиной. Все так зыбко, ей было радостно и тревожно за него. Но после этих снов Амре всегда лучше удавалась магия, как будто он давал ей силы. А еще за этот год Амра 2 раза ездила домой на каникулы. Ну и, конечно же, на большой семейный праздник. В расширенном семействе Умрановых отмечали рождение сразу 4 внуков, вернее, 2 внуков и 2 внучек. Дом отворился полный бедлам. Некогда было даже поговорить со своими. Вся Сахина семья вращалась вокруг орущего комочка в пеленках, новорожденного маленькой ведьмочки, которую... Нет, одетой не назвали. Диля сказала только через мой труп. Ведьмочке дали имя Алиана. Множество впечатлений было у Амры, но больше всего ее поразил Гадес с малышкой Алианой на руках. Она орала у всех, и только у него не плакала. Потом все перебрались в подземный дворец Далгет-хана, и там творился бедлам не меньший. Там у них уже были Ася и Такар с двойняшками, и Инар с Ясминой, и новорожденным пацаном. Да еще свои мелкие, шум, гам, от всего этого кругом шла голова. Но наибольший апофеоз случился, когда туда сползлись все змеиные кланы, и вот тут началось. Змеиные кумушки обсуждали все. Естественно, косились на Амру, шила в мешке не утаишь, всем стало известно, что она живет у асуров. Сразу 1000 вопросов, а почему? Строились разные предположения, и, конечно, змеиных кумушек интересовало, почему среди асуров не присутствует принц Шираз. Шипели шепотом. «Разве он не должен был первым поздравить родню? Неуважение-с! Он что, все еще в ссоре со своим дядей? Конечно! Гадес ведь его опозорил, на виду у всех невесту отнял! Ха-ха-с!» Амра случайно оказалась рядом и все слышала. И это было обидно, потому что неправда. Но какой смысл кого-то переубеждать? А когда Саху стали доставать, мол, пора бы и младшую дочь обручить, Амра уже не выдержала и попросту ушла с праздника, понимая, что лучше ей меньше бывать на больших змеиных торжествах. А вообще все было замечательно. И здорово было приступить к учебе опять. Незаметно пролетел еще 1 год, а потом еще 2. Еще 3 красные ленты истаяли. Пошел последний год, 5-й.